преподобные, исповедники и мученики. Вот что нужно знать молодым. А вам, отцы и матери, сохранившие веру и непорочно пронесшие через тяжкие годы отступления народа от Христа, надлежит вникнуть в то, что Господь Иисус Христос сказал в своей притче о старшем сыне, и никоим образом не уподобляться ему. Ибо смотрите, каким бессердечным и гордым явил себя он. Его не было дома, когда вернулся его младший брат. Возвращаясь домой, услышав пение и ликование, он спросил у слуги, что это значит. Слуга ответил, что вернулся брат его, и что отец с великой радостью принял его и теперь веселится с ним. Тогда старший сын сказал отцу с тяжелым укором: «Столько лет я служу тебе и никогда не приступал повеления твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда пришел мой грешный брат, ты устроил пир». Что же ответил ему отец? «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а грешный брат твой был мертвым и ожил, пропадал и нашелся. Как же мне не радоваться этому? Да не будет же никто из нас суров и беспощаден кающемуся грешнику». Вот смысл притчи о блудном сыне, читаемой во вторую из подготовительных к Великому посту недель. Она напоминает нам о том, что как бы опасно мы ни заблудились, как бы далеко ни ушли с пути правды, всегда остается путь покаяния, всегда отверсты объятия Отца нашего Небесного. Только бы мы покаялись, только бы мы обратились к Нему, и Отец наш Небесный примет нас с великой радостью, и пир сотворит ради тех, кто был мертв и ожил, кто пропадал и нашелся. А теперь я бы хотел разъяснить вам Псалом 136, который вы слышали вчера за всенощной на реках Вавилонских. Многих смущают последние слова этого псалма: «Дочь Вавилона окаянная, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам, блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Вникнем же в этот псалом, и тогда вы узнаете, какое значение он имеет для нас и почему поется в эти недели, предшествующие Великому посту. «На реках Вавилонских там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». За несколько столетий до рождения Господа Иисуса Христа вавилонский царь Навуходоносор опустошил всю страну иудейскую, разрушил храм Иерусалимский и весь иудейский народ увел в плен. Это была кара Божия за отступление от истинного Бога